Бабушка приготовлялась к решительному поступку, задумывала перерубить разом ненавистный узел, который развязывать не было никакой возможности. Глава 8. Женитьба дяди. Ноябрь месяц, воскресенье. Бабушка в волнении ходит по комнате и поджидает дядю. Она написала к нему письмо, приглашая его посетить ее.